Глава 13. Визига Пискис. На стогнах городов, где женщины стязали, я знаки рыб на стенах начерчу. М. Волошин. Ангел мщения. В жарком июньском небе бодро стрекотал вертолетный двигатель. Руководство области завершало облет владений и с высоты любовалось монастырскими видами. Местный князек, окружной депутат Шпалера, развлекал гостей шампанским и свежими анекдотами. Пышущее здоровьем депутатское тело было заметно тяжелее среднестатистического пассажирского веса, и вертолет давал легкий крен на левый бок, где, водрузив на колено прихваченную на аэродроме стюардессу, восседал сам Шпалера.